утро коснется глянцем багряным, глади Брославских озер и в тишину предвинского края птичий вливается хор. И в тишину предвинского края птичий вливается хор. И почему-то с легкой грустью молча любуемся мы, как проплывает над белою Русью аист, несущий нам мир. Как проплывает над белою Русью аист, несущий нам доброе утро, светлая птица, звон родниковых ключей, полною грудью вдохну, чтоб напиться хмелем нектарных полей, полною грудью вдохну, чтоб напиться хмелем нектарных полей. И безмятежно вдруг улыбнусь я и помашу я рукой птице, парящей над белою Русью, птице, несущий покой, птице, парящей над белою Русью, птице, несущий покой. И в тишину предвинского края птичий вливается хор. И в тишину предвинского края птичий вливается хор.